Никогда не забыл, что я выходил его, и мы надолго остались друзьями. Кроме того, что мне нравилось то, чем я занимался, и ощущение того, что мою помощь ценили, меня также вдохновляло, когда я видел, как пациенты, которые были серьезно ранены, выходили из тяжелого состояния, ставшего причиной госпитализации. Было необычайно приятно видеть, как деревенские жители избавляются от предрассудков. Я не сомневался, что некоторым морским пехотинцам ничего не стоило обозвать меня черномазом. Но лежа на больничной койке, не в силах пошевелиться, они менялись на глазах, говоря: «Нет, я подожду дока, когда он придет». Они ждали большого черного человека, негра, который поможет им пережить кризис, в котором они находились. Они действительно менялись, но не потому, что я их менял. Они менялись сами, меняя свои взгляды. Мои представления о людях, которые были не похожи на меня, тоже трансформировались. В первый раз с тех пор, как я понял, что не весь мир состоит из людей с черной кожей, я действительно начал воспринимать людей такими, какими они были. Как оказалось, кроме цвета кожи, мы мало чем отличались. За пределами военной базы приходилось проявлять чудеса терпения. Как-то мне поручили отвечать по телефону в отделении хирургии. И было много звонков, похожих на звонок женщины, которая рявкнула в трубку: «У меня нога сломана, потому что черномазый весом в 250 фунтов наступил мне на ногу». «Хорошо, давайте по порядку. У вас нога сломана». «Да», — сказала она. «Он сломал вам ногу, потому что он весил 250 фунтов или потому что он негр?» «И то, и другое», — заявила она. Не так часто я сталкивался с подобными людьми лицом к лицу. Как-то мы решили поехать за город на выходные с моим другом, красавчиком Уилли. Он был настолько некрасив, что по сравнению с ним мой дядя Клоподав казался еще очень даже ничего. И остановились, чтобы залить в бак бензин на местной заправочной станции, перед тем, как тронуться в путь. Красавчик Уилли, который был родом из Айкина, Южной Каролины, предупредил, что, отъехав от базы, мы могли попасть в не очень гостеприимные места. На заправочной станции перед нами не расстелили красный ковер. Не успели мы войти, как появилась худосочная белая женщина с глазками-пуговичками и двустволкой в руках, и заявила угрожающе: «Я не продаю бензин неграм. Один раз я продала бензин черномазому, а он попытался поджечь мое заведение. Поэтому убирайтесь отсюда немедленно». С такой открытой дискриминацией я столкнулся впервые. Даже красавчик Уилли был поражен не меньше моего. Со времен своей активной молодости я помнил, что бедность и безграмотность делали расизм более явным. Возле базы жило много бедных людей, как черных, так и белых, хотя я с ними мало общался. Поскольку я теперь был на службе, бедность мне не грозила, и мне хотелось помочь им, хоть я и не знал как. Между тем в моей голове выкристаллизовывался план моего будущего на медицинском поприще —